Александр Васильевич Тихонов. Коготь велоцираптора. Глава первая. Тайна старого музея. Ожидание каникул — дело томительное, но приятное. Об этом знает каждый, кто учился в школе. В подобном состоянии духа все последние дни находился Максим Девяткин, обычный московский школьник, впрочем, не совсем обычный. Максим очень любил динозавров. Эти давным-давно исчезнувшие с лица земли создания вызывали у него почтительный трепет и восхищение. Предстоящие каникулы имели для Девяткина особый смысл. Класс, в котором он учился, должен был посетить музей. Тот самый биологический музей на Малой Грузинской улице, в котором водились динозавры. Не живые, конечно. На третьем этаже музея хранились их черепа, зубы, когти. Для многих это сущая ерунда, но для Максима Девяткина — настоящие святыни исчезнувшего мира. Смотреть на безмолвные окаменелости и представлять себя среди доисторических чудовищ дано не каждому. Максим относился к числу таких счастливчиков. Но свято хранил свою тайну и правильно делал. Каждый знает, как легко в школе получить прозвище, особенно человеку, любящему динозавров. Назовут, например, «миксозавром». Прилипнет на всю жизнь. Сам же Девяткин, помимо своей воли, постоянно сравнивал окружающих людей с динозаврами. Вот, возвышаясь над толпой, крутит головой высоченный дядя Диплодок. Медленно несет свое массивное тело тетя Протоцератопс. Увлеченно гоняют на скейтах проворные мальчишки-троодончики. Заботливые мамаши-маязаврихи не сводят глаз со своих маязавриков, копающихся в песочнице. Впрочем, не будем отвлекаться на подобные фантазии Девяткина. Поскольку наступил долгожданный день, ура, каникулы, ура, музей. Класс шумно толпился у входа в красивое здание с причудливыми башенками. Максим стоял в сторонке и пристально смотрел на старинный особняк, казавшийся ему экзотическим пришельцем, каким-то чудом, занесенным на Московскую улицу. Максима окликнули. Вместе со всеми по узкой лесенке он спустился в чрево музея. Сдав куртки, класс в ожидании экскурсовода выстроился вдоль стены. По гардеробной прохаживался дядя с обвислыми, как у моржа, усами. Его руки постоянно двигались, словно крылья ветряной мельницы. Дядя Морж приветливо поглядывал голубыми глазами и доверительно обращался ко всем. «После экскурсии обязательно сходите в сувенирную лавочку. Там профессор, он книжки написал про динозавров. Автограф получите». Максим стоял первым у входа из гардеробной и смотрел на лестницу, ведущую к верхним залам. По лестнице спускалась высокая худенькая девушка с голубенькой лейкой. Она задумчиво шагала по истертым каменным ступеням, а из наклоненной лейки вниз устремились торопливые струйки. Девушка, водолей щедро окропив лестницу, скрылась в подсобке. «Необычный способ уборки», — подумал Девяткин. Он еще не знал, что мокрая лестница предопределит все последующие события, которые произойдут с ним в этот субботний день. Тем временем наверху появилась начальственного вида женщина с пышной копной каштановых волос. Увидев влажно поблескивающие ступени, она удрученно всплеснула руками и звонко крикнула: «Юрий Иванович, срочно позовите уборщицу, у нас Таисия очередной потоп устроила. Заводите экскурсионную группу в сувенирку, не хватало, чтобы дети носы себе разбили на скользкой лестнице». Снова возник дядя Морж и радостно сообщил: «В связи с чрезвычайной ситуацией прошу всех пройти в сувенирную лавочку. Лестница будет приведена в надлежащий порядок через 10 минут». Вслед за усатым Юрием Ивановичем класс устремился в левую дверь. Строгий призыв учительницы соблюдать тишину и порядок потонул в громких криках. «Ура! Магнитики! Хочу купить крокодила!» Девчонки дружно облепили стеллаж, уставленный фигурками белочек, зайчиков, жирафов. Они ласково гладили игрушечных кошек, не переставая умиляться. «Ах, какие няшки!» Мальчишки сгрудились у витрины со сверкающими кристаллами. Аметисты, горный хрусталь, розовый кварц, пириты. Кристаллы — это вещь. Максим замер у книжной полки. С обложки на него немигающим взглядом смотрел аллозавр, а сверху красовалась яркая надпись «Эра динозавров». Девяткин взял книгу и принялся перелистывать страницы. Чем дальше он вчитывался в строчки, тем больше удивлялся. «Молодого человека интересуют динозавры?» — раздался у него за спиной чей-то дружелюбный голос. Максим обернулся. Рядом стоял седовласый дядя. Очки и борода. «Профессор, не иначе», — догадался Девяткин и нетерпеливо спросил: «Эту книгу вы написали?» «Предположим. Давай знакомиться. Рябинин Александр Васильевич». С улыбкой протянул руку профессор. Максим почтительно пожал профессорскую ладонь и, в свою очередь, представился. «Девяткин Максим». «Понравился тебе сей манускрипт?» — спросил профессор. «Очень интересно. Но такого не может быть!» — выпалил Максим в ответ. «Почему же не может быть?» — поползли вверх брови профессора. «Потому все ваши утверждения противоречат общепринятым взглядам. Разве это не так?» «Вот оно что! Смею вас заверить, коллега, что изложенные в книге факты мною неоднократно проверены», — возразил профессор, прохаживаясь у книжной полки. «Как вы смогли проверить то, чего не существует более 65 миллионов лет? Например, откуда вы знаете, что тираннозавр был полосатый, подобно тигру? Ведь кожа динозавров не сохранилась?» — горячился Девяткин. «Очень просто. Я видел тираннозавра столь же ясно, как сейчас вижу тебя». С улыбкой поднял вверх палец профессор. «Вы сумели заглянуть в доисторическое время?» — вытянулось лицо Максима. «Именно так. Мне удалось разгадать тайну старого музея. Переместиться во времени в этих замечательных стенах не составляет труда». «И вы перемещались?» «Еще как. И не раз. А что, хочешь побывать в юрском периоде?» — заговорщицки прищурился профессор. «Лучше бы в меловой период отправиться, к цератопсам и тираннозаврам», — мечтательно произнес Максим. «Ну что же, можно и с меловыми монстрами встретиться. Предложение принимается и утверждается», — охотно согласился Рябинин. Девяткина на какой-то миг одолели сомнения. «Скажите, профессор, а сколько времени займет путешествие? Когда мы сможем вернуться назад?» «Вопрос вполне уместный. Ты, наверное, удивишься, но для человека, переместившегося в прошлое, например, на 100 миллионов лет, время растягивается почти в 10 раз. Подобное происходило со мной, когда я совершал перемещение в мезозойскую эру. Представь себе, что в меловом периоде мы будем находиться 15 часов, а в современных реалиях это составит всего 1,5 часа. В музей успеем вернуться даже раньше, чем закончится экскурсия у твоих одноклассников. Вряд ли кто заметит отсутствие Максима Девяткина, не так ли?» Внес ясность в детали предстоящего визита к динозаврам профессор Рябинин. В это время послышался голос усатого Юрия Ивановича. «Уважаемые гости нашего музея, вас ждет экскурсовод. Будьте осторожны, на лестнице ступеньки крутые». Профессор доверительно шепнул Максиму. «Не спеши, пусть все поднимутся в верхний зал». Класс с сожалением оторвался от сувенирных полок и потянулся к выходу. «Девяткин, для тебя особое приглашение?» Рядом с Максимом выросло строгое лицо учительницы. «Я сейчас только попрошу профессора подписать книгу. Автограф на память!» — быстро нашелся Максим. Когда на лестнице стих шум, профессор быстро прихватил со стола какой-то предмет, подмигнул Девяткину и подтолкнул его к двери. «Нам пора». Девяткин растерянно взглянул в сторону гардероба. «Профессор, мне бы куртку взять». «Куртку, друг мой, там, куда мы с тобой отправимся, среднесуточная температура плюс 28 градусов. Считай, что нас ждет мезозойский Сочи», — пошутил Рябинин и приложил палец к губам. «Теперь тихо». Они молча поднялись по ступенькам. На втором этаже в углу чернел массивный в два обхвата окаменевший пень. Профессор на цыпочках подкрался к музейному экспонату и жестом подозвал к себе Максима. «Знаешь, что это такое?» — шепотом спросил он. Девяткин прочитал в ответ. «Ствол окаменевшего дерева?» Рябинин ласково погладил шершавую твердь. «Все считают его лишь историческим артефактом, а на самом деле это портал, позволяющий осуществить переход в прошлое. Кстати, история появления сего экспоната в музее доподлинно неизвестна. Кто, когда и откуда доставил его в Москву — все покрыто мраком. Чтобы инициировать переход в исчезнувшие миры, требуются ключи. Мне пришлось как следует поломать голову, прежде чем я решил эту задачу. Пока удалось подобрать лишь два ключа. Чтобы запустить переход, ключ необходимо вставить в углубление. Вот сюда, видишь? Стоит сделать одно движение ключом и... Что же произойдет? Нетерпеливо перебил профессор Максим, потрясенный увиденным. И через минуту мы окажемся в мезозое. Здорово, правда? А что за ключи? Робко поинтересовался Девяткин. Профессор быстро расстегнул несколько пуговиц на рубашке. На шее у него висел крупный, изогнутый, подобно серпу, коготь. «Узнаешь вещицу?» «Коготь велоцираптора?» — выдохнул Максим. «Он самый. Этот коготок служит ключом для перемещения в меловой период. А вот эта вещица позволяет совершить переход в более древние времена, датируемые юрским периодом. Профессор с удовольствием извлек из кармана цилиндрический предмет с заостренным концом. Знаком с подобным артефактом. Чертов палец! Раковина бельменита, вымершего головоногого моллюска! Не задумываясь, ответил Максим. «Я восхищен твоими познаниями в палеозоологии», — одобрительно кивнул головой Рябинин и добавил. «Не будем терять драгоценное время. Начинаю обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5». Внезапно распахнулась дверь с табличкой «Экскурсионный отдел», и к ним устремилась знакомая Максиму женщина начальственного вида. Лицо ее было встревожено. «Профессор, вы опять к динозаврам собрались? Когда-нибудь ваше путешествие добром не закончится. Боже мой, вы еще и ребенка с собой прихватили. Будет вам, Любовь Алексеевна. Успокойтесь, голубушка. Не первый же раз. Вы лучше зеркальце свое одолжите. Оно нам пригодится. Кстати, возьмите-ка на время наши мобильные телефоны. Связь с меловым периодом все равно отсутствует», — попытался перевести разговор в шутливое русло несколько смущенный профессор. Однако начальственная женщина не сдавалась. «Александр Васильевич, вы грубо нарушаете инструкцию. Музей несет ответственность за безопасность посетителей. Представляете, что здесь начнется, если мальчик не вернется к окончанию экскурсии? Все будет хорошо, я уверен. Однако, если в силу непреодолимых обстоятельств мы задержимся в мезозое, сообщите об этом Юрию Ивановичу. Он знает, что следует делать в подобном случае», — посоветовал профессор. Расстроенная Любовь Алексеевна укоризненно всплескнула руками и пригрозила. «Я на вас докладную директору напишу. Попрошу, чтобы этот ваш портал отсюда немедленно убрали и заперли в подвале». «А как же наука?» — взмолился обескураженный профессор. «Занимайтесь наукой сколько угодно, но без нарушений инструкций», — сердито отрезала Любовь Алексеевна. И тогда профессор пустил в ход последний аргумент. Указав на Максима, он строго спросил: «Как вы думаете, уважаемая Любовь Алексеевна, кто стоит перед вами?» И сам же быстро ответил: «Это непростой мальчик. Будущий академик Девяткин — вот кто! И от вас зависит судьба мирового светила палеонтологии. Он должен воочию увидеть динозавров, чтобы сформулировать новые законы эволюции. Максим Девяткин — русский Дарвин. Вы еще будете гордиться тем, что встречались с ним в благословенных стенах биологического музея». От профессорских слов щеки Девяткина полыхнули румянцем, а глаза начальственной Любови Алексеевны потеплели. «Ладно уж, отправляйтесь к своим динозаврам. Возьмите то, что просили», — сказала она и протянула профессору зеркальце в золотистой оправе. Рябинин почтительно раскланялся и подбодрил Максима. «Не робей, будущий академик. Если при переходе временной границы заложит уши, сделай несколько глотков. Помогает». «Готов?» «Ну, как говорится, поехали», — весело скомандовал он. Максимкино тело налилось тяжестью. Что-то ухнуло, зашипело и засвистело. Максиму показалось, что гранитная плита под порталом разверзлась, и он летит в бездну, то кувыркаясь через голову, то вращаясь вокруг собственной оси. Защелкало в ушах. Девяткин несколько раз судорожно сглотнул. Щелчки прекратились. Вскоре исчезла тяжесть в руках и ногах. Наступило состояние удивительной легкости. Мрак прорезала яркая вспышка, и вокруг разлилось голубоватое сияние. «Так это же небо!» — догадался Максим, и в ту же секунду услышал рядом голос профессора. «Приехали!»